«Должен ли я понимать это так, — спросил Дункан, — что все ваши воинственные замыслы направлены только против моего клана? Или же сыны Диармида должны пострадать заодно со всем мирным и добропорядочным населением Шотландии?» «Я желал бы, — вскочив с места, крикнул свирепого вида предводитель одного из кланов, — задать только один вопрос рыцарю Арденвору, прежде чем он станет продолжать свои дерзкие расспросы. Уж не о двух ли он головах, что не побоялся явиться к нам с оскорбительными речами?» «Друзья! — воскликнул Монтрос. — Прошу вас сохранять спокойствие. Лицо, посланное к нам для переговоров, имеет право свободно высказаться и может рассчитывать на полную неприкосновенность. А уж если сэр Дункан Кэмпбелл так настойчив, то я готов сообщить ему, что он находится среди верных слуг короля, созванных мною именем и властью его величества, в силу высочайших полномочий, возложенных на меня». «Стало быть, — промолвил Дункан Кэмпбелл, — у нас начинается настоящая междоусобная война. Я слишком старый солдат, чтобы эта мысль могла испугать меня. Но было бы к чести лорда Монтроза, если бы в настоящем деле он меньше считался со своим собственным честолюбием и больше думал бы о спокойствии Отечества». «Личным своим честолюбием и личными интересами руководствуются те, сэр Дункан, — возразил Монтрос, — кто довел страну до ее теперешнего состояния и вызвал необходимость применения крутых мер, на которые мы сейчас решаемся против своей воли». «И какое же место среди этих честолюбцев, — спросил Дункан Кэмпбелл, — мы предоставим благородному графу, некогда столь ревностно преданному парламенту, что в 1639 году он первым переправился вброд через реку Тайн во главе своего полка и атаковал королевское войско? Если я не ошибаюсь, ведь это он огнем и мечом взводил ковенант в городах и селах Абердина». «Я понимаю ваш презрительный намек, сэр Дункан, — сдержанно возразил Монтрос, — и только отвечу вам, что если искреннее раскаяние может искупить грехи молодости и мое излишнее доверие к лукавым наветам честолюбивых лицемеров, то да простятся мне преступления, в которых вы меня обвиняете. Я приложу все свои силы, дабы заслужить прощение. Я с мечом в руках готов пролить свою кровь во искупление моих заблуждений. А более того, не может ни один смертный». «Я сожалею, милорд, — проговорил Дункан, — что должен передать подобные речи маркизу Аргайлу. Впрочем, маркиз уполномочил меня сказать, что согласен, во избежание кровавых расприй, которые неизбежно возникнут между горными кланами вследствие войны, установить мир к северу от границы горных районов, ибо в Шотландии и без того достаточно места для драки, и нет необходимости соседям уничтожать друг друга и разрушать наследственные угодья». «Столь миролюбивого предложения, — отвечал Монтрос, улыбаясь, — вполне можно было ожидать от человека, личное поведение которого всегда было гораздо более миролюбиво, нежели те распоряжения, которые он отдавал. И если бы условия такого мирного соглашения были установлены по всей справедливости, и если бы мы могли быть уверены, а это, сэр Дункан, необходимо, что ваш маркиз честно будет соблюдать эти условия, я со своей стороны не прочь оставить за собой мир, ибо впереди нас ждет война. Но вы, сэр Дункан, слишком старый и слишком опытный воин, чтобы мы могли позволить вам стать свидетелем наших приготовлений. Поэтому, как только вы отдохнете и подкрепите ваши силы, мы попросим вас возвратиться в Инверэри, а вместе с вами отправим уполномоченного для уточнения условий мира среди горцев, на тот случай, если маркиз искренне его желает».